Матерь Агни-йоги. Итак, будем говорить о нем. Тяготы космические превышают земные в несчетное количество раз. Под ними подразумеваются заботы о планете, ее пространственном состоянии и равновесии надземного и подземного огня, столь яро нарушаемым человечеством. Человеческая батарея очень сильна, ибо наделена мощными энергиями, и коллективно человечество обладает огромной силой воздействия на состояние равновесия огненного основания своей планеты. Нарушение его может вызывать катаклизмы, что уже случалось не раз в прошлом. На страже владыки стоят, и нагружение их в этой титанической борьбе со стихиями бывает подчас непомерным. Это и есть ноша мира сего. На и тягчайшую несет он, принявший ответственность за землю. Ему помогают те, кто свет в сердце несет, посильно тягость ноши его разделяя. Не следует отягощение сознания приписывать только личным причинам. Часто именно разделение с сердцем великим ноши его, непомерной, вызывает ощущение тягости. Эта тягость пространственная. Она указывает на приобщение сердца к пространственной жизни и расширение сознания. Ступень эта нелегка. Конечно, потом придет и пространственная радость, но несение, даже частичное ноши мира сего, тяжело. В этом уявляется помощь сердца, находящегося на великом служении тому, кто стоит на несменном дозоре, охраняя будущее нашей планеты. Мочь оказать эту помощь уже показывает высокую ступень развития духа. Сознательная помощь владыкам ценится очень, но мало могущих ее оказать, и еще меньше желающих.